Глава вторая. Такие. Звоном отозвались ключи от квартиры после удара по очередному карману. Да, а сигареты-то забыл в машине. Нужно возвращаться. Уже достаточно ловко на костылях заскочил в лифт, который, сомкнув створки, начал отсчет этажей вниз. Да уж, оборона Славянска в 2014-м, годы войны, мирная жизнь. Вот даже успел купить квартиру в элитном жилкомплексе. И опять пришлось вернуться на поле боя. В первый заход удалось уцелеть в бесконечных штурмах, артиллерийских обстрелах и остервенелом сопротивлении врага. Немногим так повезло. Награды тоже не обошли стороной. Это уже во втором заходе меня подлинненько подстерегла притаившаяся ПМН-2. Примечание. ПМН-2. Противопехотная мина. В палате Луганского пункта стабилизации перед отправкой в госпиталь на Большую Землю нас было несколько. Почти все с похожим ранением. Один из всех начал причитать о том, что он теперь инвалид, жить без ноги ему не нужно, и он хочет вскрыться. После моего обещания доползти до него и развалить кабину, чтобы не заражать других, стало более-менее тихо. Но ничего, это в прошлом. Главное, колено целое, и протезирование уже совсем скоро. Очнулся от воспоминаний уже с сигаретами в кармане перед лифтом. Нажав кнопку своего этажа, я услышал быстрый цокот каблучков. Пришлось придержать лифт. Деловито осмотрев меня с ног, ноги, до головы и поняв, что я не представляю для нее опасности, в кабину вошла дама, но прям как с картинки. Хотя определить ее возраст было проблематично из-за чрезмерного макияжа и сочащейся из губ гиалуронки. Где-то от 25 до 35 лет. Буквально два этажа я, ухмыляясь, ловил ее презрительный взгляд на том месте, где у меня когда-то была конечность. Набравшись смелости или наглости, она с неким отвращением выпалила. «Никогда бы не подумала, что в нашем элитном доме могут жить такие. Какие такие?» — невозмутимо спросил я. — Ну вот такие! — на маникюренный пальчик указывал на костыли. Да я вот тоже не думал, что в столь прекрасный вечер встречу говорящую собаку. Может, это последствия контузии, как вы думаете? Все так же ухмыляясь, задал я очередной вопрос. — Да как ты? Да как ты смеешь? Я девушка, а ты... Лицо дамы исказилось в какой-то ужасной гримасе. — О, а вот и мой этаж. В следующий раз пусть вас хозяин выгуливает. Без поводка вы на людей бросаетесь. Спокойной ночи. Ухмыляясь, я смотрел на закрывающиеся створки лифта, которые скрывали перекошенное в злобе лицо девушки. Снова ключи отозвались веселым звоном после удара по карману, но вроде бы теперь ничего не забыл. Войдя в квартиру, услышал самое дорогое, что может быть в жизни человека. С громким криком «Папа!» сын уже бежал в мои объятия. Это ли несчастье? Туман. 26 февраля 2023 года.